Вот этот любезный господин донес мне мою ношу. Ты представь себе, когда я утомилась, он сам посадил меня к себе на плечи. Да и дорога нам вовсе не показалась длинной, нам было весело, мы то и дело друг с другом шутили. Наконец старуха слезла на землю, сняла со спины молодого человека вязанку, взяла у него из рук корзину, ласково на него поглядела и сказала: «Ну, а теперь садитесь у дверей на скамеечку да отдыхайте. Вы честно заслужили свой заработок, и уж вы непременно его получите». Потом она обратилась к гусятнице: «А ты, доченька моя, ступай в комнату, не гоже тебе оставаться наедине с молодым человеком. Масло в огонь подливать не следует, чего доброго он в тебя влюбится». Молодой граф не знал, плакать ему или смеяться. «Такая красотка», — подумал он, — «если бы даже была лет на 30 моложе, так и то, наверное, не тронуло бы моего сердца». А между тем старуха ласкала и гладила своих гусей, будто детей. А потом она вошла в дом вместе со своей дочкой. А юноша тем временем растянулся на скамейке под дикую яблоней. Воздух был теплый и мягкий. Вокруг расстилался зеленый луг, весь поросший первоцветами, чабрецом и тысячами других цветов. Посредине его пробегал жёстче светлый ручей, в котором поблескивало солнце, и разгуливали по лугу белые гуси и плескались в воде. «А здесь и вправду приятно», — подумал он. «Но я так устал, что глаза у меня сами закрываются. Посплю-ка я маленько. Хорошо, если не налетит порыв ветра и не унесет у меня ног. Они у меня сделались такие вялые, будто вот-вот отвалятся». Поспал он немного. Но явилась старуха и начала его расталкивать. «Подымайся», — сказала она, — «здесь тебе оставаться нельзя. Правда, я тебя порядочно уморила, но ты ведь от этого, однако, не помер. А сейчас я дам тебе то, что ты заработал. Ты в деньгах и вещах не нуждаешься, так вот подарю я тебе кое-что другое». И она сунула ему в руку баночку, выточенную из цельного куска изумруда. «Ты храни ее бережно», — добавила старуха. «Она принесет тебе счастье». Граф быстро поднялся и почувствовал себя совершенно свежим и, как прежде, сильным, поблагодарил старуху за ее подарок и двинулся в путь дорогу, а на прекрасную доченьку даже не оглянулся. Когда он прошел некоторое расстояние, издали до него все еще доносилось веселое гоготанье гусей. Графу пришлось проблуждать 3 дня по лесным трущобам, пока, наконец, он оттуда выбрался. Потом пришел он в столицу, а так как там его никто не знал, то привели его в королевский дворец, где сидели на троне король и королева. Граф опустился на колени, достал из кармана изумрудную баночку и положил ее к ногам королевы. Королева велела ему подняться, и он подал ей изумрудную баночку. Но только королева ее открыла и заглянула в нее, как упала замертво наземь. Графа схватили королевские слуги и хотели отвезти его в темницу, но королева открыла глаза и сказала, чтоб его отпустили и чтоб все вышли, что хочет она поговорить с ним наедине. Когда королева осталась одна, она горько заплакала и стала ему говорить: «Что для меня весь этот блеск и почести, которые меня окружают, если я просыпаюсь каждое утро в заботах и горе? Было у меня 3 дочери. Младшая была из них так прекрасна, что во всем свете почитали ее за чудо. Была она бела, как снег, румяна, как цвет яблони, а волосы у нее сверкали, как солнечные лучи. Когда она плакала, то катились у нее из глаз не слезы, а жемчуга и драгоценные камни. Когда ей исполнилось 15 лет, король велел всем 3 сестрам явиться к его трону. Ах, если бы вы видели, как раскрыли люди от изумления глаза, когда вошла младшая! Было похоже, что взошло само солнце. И сказал король: «Мои дочери, я не знаю, когда настанет мой смертный час, но нынче я хочу завещать, что должна получить каждая из вас после моей смерти. Вы все меня любите. Но кто из вас любит меня больше всех, та и должна получить самое лучшее. И каждая из них сказала, что она любит его больше всех. «А можете ли вы доказать, — спросил король, — насколько вы любите меня? Поэтому я и буду судить, как вы ко мне относитесь». Старшая сказала: «Я люблю отца как самый сладчайший сахар». Средняя: «А я люблю отца как самое красивое платье». Младшая промолчала, ничего не сказала. И спросил отец: «А ты, мое дитятко, как ты меня любишь?» «Я не знаю», — ответила она. «Мою любовь к вам я не могу сравнить ни с чем». Но отец настаивал на том, чтобы она что-нибудь назвала. И вот, наконец, она сказала: «Самая лучшая пища без соли не имеет вкуса, а потому я люблю отца как соль». Услыхал это король, разгневался и сказал: «Если ты меня любишь как соль, то и любовь твоя пусть будет вознаграждена солью». И поделил он тогда королевство между двумя старшими сестрами, а младший велел привязать на спину мешок соли, и должны были двое слуг завести ее в дикий лес. «Мы все просили за нее, умоляли отца и молились», — продолжала королева, «но королевского гнева смягчить было нельзя. Как она плакала, когда должна была нас покинуть! Вся дорога была усеяна жемчугами, что падали у нее из глаз». Вскоре после того король раскаялся в своей непомерной жестокости и велел разыскивать свое бедное дитя по всему лесу, но никто ее найти не мог. «Когда я думаю, что, может быть, ее съели дикие звери, я не могу опомниться от печали. Иногда я себя утешаю надеждой, что она еще жива, что она укрылась где-нибудь в пещере или, может, нашла приют у каких-нибудь добрых людей. Но вообразите себе, когда я открыла вашу изумрудную баночку и увидела, что лежит в ней жемчужина, такая же точно, как те, что падали из глаз моей дочери, и вы можете себе представить, как жемчужина эта взволновала мое сердце. Вы должны сказать, откуда вы достали ее?» Граф ей рассказал, что баночку он получил от одной старухи в лесу. Она показалась им очень странной. Должно быть, это была какая-нибудь ведьма. Но про ее дочь он ничего не слыхал и нигде ее не видел. И вот решили король и королева эту старуху разыскать. Они думали, что там, где находится жемчужина, они узнают что-нибудь и про свою дочь. Старуха сидела одна в своей хижине за прялкой и прила пряжу. Было уже темно. Горела у очага лучина и давала тусклый свет. Вдруг на дворе поднялся шум, вернулись гуси домой с пастбища, и послышалось их хриплое гоготание. Вскоре вошла и дочка, но старуха еле ответила ей на приветствие, только слегка головой покачала. Дочка уселась у ее ног, взяла свое веретено, ловко начала сучить нитку, словно молодая девушка. Так просидели они целых 2 часа и слова между собой не промолвили. Наконец что-то у окна зашумело, и 2 огненных глаза уставились в комнату. То была старая ночная сова. Она 3 раза прокричала: «Угу-угу-угу!» Глянула старуха вверх и сказала: «Пора тебе, доченька, выходить да приниматься за работу». Та поднялась и вышла из дому. Но куда же она пошла? По лугам все напрямик до самой долины. Наконец она подошла к колодцу, где росли 3 старых дуба. В это время взошла над горой луна, полная и большая, и стало так светло, хоть иголки собирай. Девушка сняла кожу с лица, нагнулась к колодцу и начала умываться. Когда она кончила, окунула в воду и кожу, а затем положила ее белиться и сохнуть под лунным сиянием. И как гусятница преобразилась! Вы ничего подобного ни разу не видывали. У нее отвалилась седая коса, упали ей на плечи золотистые, как солнечные лучи, волосы и укутали ее всю точно покрывалом,